Глава 27. Минут 10 еще экипаж стоял обнявшись, переживая уход Чебурана. Лика отчаянно всхлипывала, и по щекам ее катились прозрачные слезинки. Чака плакать не могла, в принципе, только тяжело вздыхала и качала паучьей головой. Иван хмурил брови и закусывал губы, чтобы тоже не заплакать невзначай. «А ведь я догадывалась, что он призрак!» — всхлипнула Лика. «Я тоже!» — печально вздохнула Чака. «Только молчала!» «Все мы догадывались», — проворчал Иван. «К примеру, не брился совсем, а волосы не растут. Да кому это мешало, если человек хороший?» «Горе-то какое!» — опять шмыгнула носом Лика. «Свешер!» — воскликнула вдруг Чака. «Такие эмоции для свешера!» «О боже!» — испугалась Лика, но тут же успокоилась. «Нет, я недавно отнесла свешера в кабину пилотов». «А я принес обратно», — признался Иван. «Он там разлегся поперек главного экрана». «Свешер!» — кинулись все искать пропажу. Свешер лежал на полке, чуть свесившись за край. Совершенно неподвижный, красно-бурого цвета, с сине-зелеными прожилками, словно ржавое пятно на ветке. И не светился. «Подождите!» — взволнованно воскликнула Чака. «Сейчас я попробую!» Видно было, что она изо всех сил пытается вызвать у себя хоть какие эмоции, отличные от печальных. Свешер не реагировал. «Ну уж я тебя!» — не выдержала Чака. «В синтезатор кину! В печке сожгу!» Свешер не реагировал, хотя должен был испугаться и стать невидимым. «Мне кажется, мы его убили!» — испугалась Лика. Свешер не шелохнулся и не изменил цвета. Лика в отчаянии отвернулась, закрыв глаза руками. Чака повесила голову, Иван грустно засопел. Свешер не реагировал. «А я и говорю, иди, Чака», — повторила Лика. «Чебурану было бы приятно знать, что у тебя все сложилось хорошо. А мы, что мы? Капитан привык к одиночеству, а я отправлюсь на свое место, куда и скину положено. Вы, капитан, не волнуйтесь, но не получилось у меня стать разумной, значит, не судьба. Останусь простым эскином и буду честно выполнять все, что и скину положено. Вы только не глядите, как я выползать из тела буду. Ни к чему это вам». Лика грустно повернулась к техническому отсеку. «Отставить!» – неожиданно для себя самого рявкнул Иван. И все так вздрогнули, так уставились на капитана, что никто не заметил, как по свешеру пробежала световая волна фиолетового цвета. «Что?» – уточнила Чака. «Что именно отставить?» глубокомысленно проговорил Иван. Путных мыслей в голову не приходило, поэтому он непроизвольно почесал у себя в затылке. «Я хотел сказать, что свои обещания нужно выполнять. Всегда. Не так ли? А вот она...» — Иван ткнул пальцем в сторону Лики. «Обещала мне за 2 дня научиться ходить. Вот пока не научится, фиг ей, а не уютное место эскина. Вот». «Ого!» — глубоко задумалась Чака. «Вот что, ребята, пойду-ка я в самом деле. А вы тут сами промеж себя договариваетесь, кто кому чего обещал. Обещал, что сеть раскину, начинай плесть паутину». «Чака!» — ахнул Иван. «Да ты просто сыплешь поговорками». «Стараюсь», — скромно заметила Чака. «И впредь буду стараться. А теперь ухожу. Эй, эскин с мустанга, трап». И Чака в самом деле ушла в наступившие сумерки. Ну что ж, пауки, они же ночные существа, не так ли? А Иван и застывшая Лика остались наедине. «Хм!» — откашлялся Иван, строго глядя на Лику. «Всем спать. Ты спать-то умеешь?» «Я не пробовала», — призналась девушка. «Ну вот и попробуй. Хм. Ладно, я попробую». «И попробуй», — завершил разговор Иван. «Спокойной ночи». И хлопнул дверью своей каюты. На его ночном столике лежала книга. Признаться, Иван даже неотчетливо помнил ее название, но он же обещал ее прочесть. Иван сел на кровать, отрегулировал освещение и уставился взглядом в страницы. Как странно. Он не мог разобрать ни единого слова. Нет, то есть буквы были знакомыми, русскими, но они никак не желали соединиться во что-то осмысленное. Взгляд блуждал по страницам, не выхватывая ни единого знакомого осмысленного значения. Иван попробовал перевернуть страницу. Бесполезно. И там ничего не получалось. Только мельтешение букв. Иван раздраженно отбросил книгу от себя, выглянул в иллюминатор. За бронированным стеклом виднелась привычная суета ярко освещенного космодрома. Торчали размытыми кляксами космические корабли. Между ними сновали манипуляторы и редкие работники, управляющие этими манипуляторами. Сложными зигзагами двигались заправщики. Вспыхивали и гасли сопла двигателей, проверяемых перед стартом. Не за что зацепиться взгляду. Взгляд скользил и скользил, все дальше и дальше, пока не уткнулся в черный небосвод с двумя разновеликими спутниками и точками звезд. Звезды. «Спать», — решился Иван. «И пусть мне приснятся звезды. Звезды не солгут, звезды подскажут, что делать дальше. Звезды... это же звезды!» Иван быстро разделся и юркнул в кровать. Почему-то не спалось. И полчаса не спалось, и час. То казалось, что слишком жарко, то, что слишком душно, то привычная кровать казалась чересчур узкой, то было слишком мягко, то слишком жестко. Ортопедической формы подушка никак не желала принять правильное ортопедическое положение. То казалось, что мерзнут ноги, не засыпалось ни на правом боку, ни на левом, на спине тоже не засыпалось. В голове чередой мелькали мгновения из прошедшего дня. Еще неузнанная Лика идет по парку. Ей, наверное, трудно, больно и неудобно. Она же первый раз в жизни на ноги встала. Но она идет, спотыкается. Он ее подхватывает. Такую теплую, мягкую, легкую. Да что он все про Лику? Он будет думать про Чаку. Чака. Она положила ему на плечи педипальпы и сказала, что сделала Лику целиком похожей на земную девушку. Где надо выпуклости, где надо впуклости. Тьфу ты, опять он про Лику думать начал. Иван повернулся на другой бок. Он будет думать про Чебурана, как он уходил от них, гордо и строго, с честью, с достоинством, и сказал на прощание, что он сказал. «Совет вам с Ликой да любовь. Где любовь да совет, там и райский свет». Тьфу, опять про Лику. Иван откинул в сторону одеяла. Жарко. Интересно, а что чувствует сейчас Лика? Спит, наверное? Или Искины все же не спят? Тогда она лежит на кровати ровной струной, вперив глаза в потолок и... что? Считает овец, чтобы уснуть? Глупости. Удивляясь самому себе, Иван поднялся с кровати, подкрался к двери и чуть-чуть на полпальца приоткрыл дверь, выглядывая в коридор. Ну, конечно, никого. Кого он там увидеть собирался? Иван вздохнул и услышал, как еле слышно щелкнул замок противоположной двери. Дверь приоткрылась, и оттуда выглянул глаз. «Ой!» — сказал глаз Ликиным голосом, и дверь захлопнулась. Сердце Ивана гулко стукнуло. Он распахнул свою дверь, шагнул вперед и твердо постучал в дверь напротив. Постучал твердо, а нервы потряхивало. Странно, но некоторое время дверь не открывалась. Иван был уверен, что Лика не успела отойти от двери, значит, стоит там за дверью и... медлит. Боится? Он, может, тоже боится, но постучал же. Но вот дверь скрипнула и начала неуверенно открываться. Иван толкнул ее рукой, шагнул внутрь, сгреб в охапку девушку и прижал к себе. Лика счастливо пискнула и тоже прижалась к Ивану всем телом. А рядом, в кают-компании, свешер вспыхнул золотистым, переливчатым светом. Дорогие читатели, авторам самим интересно, что было дальше. Например, о чем шептались утром Чака с Ликой, доверяя друг другу девические секреты. Или как помянули на третий день Чебурана. Или долго ли стоял мустанг в совершенно непривычном для человека поселении арахноидов, где Иван и Лика праздновали подобие медового месяца. Но авторские записи на этом заканчиваются, а придумывать что-то от себя – только портить историю. Авторы не будут этого делать, оставляя простор для читательской фантазии.